Уинифред Уотсон. Один день мисс Петтигрю. Глава первая. 9:15-11:11. Мисс Петтигрю открыла дверь и вошла в помещение бюро трудоустройства ровно в тот момент, когда часы прозвонили 9:45. Никакой надежды она, как обычно, не питала, но на этот раз хозяйка встретила ее улыбкой. «А, мисс Петтигрю, а у меня для вас кое-что имеется. Сразу двое. Доставили вчера, но уже после того, как я ушла. Так где же... Ах, вот оно! К миссис Хиллари, горничная, и к мисс Лафос, гувернантка в детскую. Я бы предположила, что наоборот, но что есть, то есть. Может быть, она удочерила какую-нибудь сиротку-племянницу». И она выдала мисс Петтигрю карточку с адресом. «Вот, пожалуйста, мисс Лафос, Онслоу Маншинс, квартира 5. Сегодня ровно в 10, как раз успеете». «О, благодарю», — еле слышно произнесла мисс Петтигрю, едва не падая в обморок от облегчения. Она крепко зажала в руке кусочек картона. «Я уже почти отчаялась. Теперь так редко нуждаются в услугах таких, как я». «Да, не часто», — согласилась мисс Холт и, закрывая за мисс Петтигрю дверь, подумала. «Надеюсь, от нее, наконец, избавились». Выйдя обратно на улицу, мисс Петтигрю закуталась поплотнее. Стоял ноябрь, и день был холодный, серый и туманный, в воздухе висела морось. Блекло бурое пальто мисс Петтигрю, теплым назвать было сложно, ему шел 5-й год. Вокруг шумел моторами Лондон. Пешеходы поспешали по своим делам, стремясь как можно скорее покинуть неприютные улицы. Мисс Петтигрю влилась в общий поток. Угловатая дама средних лет, роста тоже среднего, худощавая вследствие плохого питания, с выражением покорно безнадежным и с глазами полными тихого ужаса, видного любому, кто бы в них заглянул. Но во всем мире никому не было дела, живет ли на этом свете мисс Петтигрю или нет. Мисс Петтигрю дошла до остановки автобуса. Билет она себе позволить не могла, но еще менее она могла позволить себе опоздать и лишиться последней надежды. Автобус высадил ее примерно в 5 минутах ходьбы от Тонслоу Маншинс, и ровно без 7:10 она прибыла к месту своего назначения. Здание, в котором находилась нужная ей квартира, выглядело очень роскошно и очень угрожающе. Мисс Петтигрю остро ощущала, что одета она нищенски, что благородство ее увяло, а храбрость изрядно повыбита неделями общения с биржей труда. На мгновение она остановилась и произнесла про себя: «Господи, я знаю, что усомнилась в твоем милосердии. Так прости же мне и не оставь меня в этот час». К этой молитве она присовокупила небольшой довесок, впервые за долгое время позволив себе честно признаться в том, что раньше усердно гнала из своей головы. «Это мой последний шанс, и мы с тобой оба это понимаем». С этим она поднялась по ступеням и вошла в дверь. Портье проводил ее подозрительным взглядом. Храбрости на то, чтобы вызвать лифт, у нее не хватило, и она пошла по лестнице, оглядываясь на каждой площадке, пока не оказалась перед квартирой с номером 5. Небольшая табличка на двери гласила: «Мисс Лафос». Мисс Петтигрю вперила взгляд в часики, оставшиеся ей по наследству от матери, дождалась, пока они показали ровно 10, и позвонила. Никто не ответил. Она позвонила снова. В обычной жизни она, конечно же, не была столь напориста, но страх придал ей дерзости и даже отваги. В течение целых 5 минут она то нажимала, то отпускала кнопку звонка. Внезапно дверь распахнулась. За ней стояла молодая женщина. Мисс Петтигрю ахнула. Существо, представшее перед ней, было настолько очаровательно, что немедленно навело на мысли о звездах экрана. Небрежно ниспадающие золотистые кудри окружали лицо ореолом. В глазах синих, словно колокольчики, все еще стоял недавний сон. Милая краска юности заливала щеки. Одета она была в пеньюар, но поверх набросила пышную накидку из тех, что в сценах соблазнения падают с плеч самых знаменитых и обворожительных актрис. В вопросах особенностей платья и поведения царственных особ кинематографа мисс Петтигрю разбиралась прекрасно. В унылой череде дней ее жалкого существования единственным ярким пятном было время разврата, которому она еженедельно предавалась в кино. На 2 часа она переносилась в зачарованный мир, населенный хрупкими красавицами, мужественными героями, коварными злодеями и благосклонными работодателями, где не существовало ни ужасных родителей, ни их не менее ужасного потомства, никого, кто мог бы требовать, торопить, терзать, отравлять каждую ее минуту. Никогда в жизни мисс Петтигрю не видела, чтобы хотя бы одна женщина спустилась к столу в шелковом белье и атласном пеньюаре с кружевами. В фильмах же так делала каждая. Поэтому, когда перед ней воплоти явилось такое милое видение, она почти отказалась верить собственным глазам. Однако от ее взгляда не ускользнула важная деталь. Лицо девушки, открывшей дверь, представляло собой застывшую маску испуга. Впрочем, при виде мисс Петтигрю она просияла, и черты ее лица немедленно разгладились. «Я пришла», — робко начала мисс Петтигрю. «Который час?» «Когда я начала звонить, было в точности 10, как вы указали, мисс. Мисс Лафос, я здесь уже 5 минут. Сейчас 11:05». «Боже!» Неожиданная собеседница мисс Петтигрю круто развернулась и исчезла из виду. Войти она ее так и не пригласила, но призрак нищеты, стоящий перед некогда благородной дамой, продолжал подталкивать ее к безрассудным поступкам. Мисс Петтигрю зашла и прикрыла за собой дверь. «Без собеседования не уйду», — решила она. Она успела заметить полуодежды, скрывшуюся за дверью соседней комнаты, и сразу услышала настойчивый голос. «Фил, Фил, лежебока, вставай! 11:30!» «Склонна к преувеличениям, что на детей влияет пагубно», — отметила мисс Петтигрю. Пауза дала ей возможность осмотреться и оценить обстановку. Роскошные подушки на еще более роскошных креслах и диване, пушистый, словно бархатный ковер со странным бесформенным узором, невероятные умопомрачительные занавески на окнах, на стенах картины, свойства весьма нескромного определила для себя мисс Петтигрю, безделушки всех цветов и размеров на каминной полке, на столе и этажерках. Ни одна из вещей не сочеталась ни с одной другой, и вместе с тем каждая сверкала необычностью и экзотикой, от которой захватывала дух. «Для порядочной женщины комната вовсе не подобающая», — подумала мисс Петтигрю. «Моя дорогая мать ни в коем случае не одобрила бы. И все же да, о да, несомненно, именно такая, какая только и подошла бы этому воздушному созданию, столь внезапно упорхнувшему». Она еще раз сурово и неодобрительно оглядела комнату, но неодобрение в ее груди уже теснилось странным чувством, похожим на возбуждение. Именно в таких квартирах и происходили события, случались явления, а их удивительные обитатели, вроде ее мимолетной собеседницы, вели кипучую жизнь, полную опасностей и приключений. Спугнутая собственными мыслями, принявшими столь легкомысленный оборот, мисс Петтигрю резко окоротила разыгравшееся воображение и направила его в практическое русло. «Однако, дети, — размышляла она, — где в этой невозможной комнате возможно играть или заниматься с детьми? Пятно грязи или чернил на этих подушках — это же святотатство!» Из-за двери соседней комнаты, являвшейся, по всей видимости, спальней, до мисс Петтигрю доносились звуки оживленной перепалки. Уютно ворчливый баритон какого-то мужчины: «Ну, перестань, иди сюда!» И высокий требовательный голос мисс Лафос: «Ни в коем случае! Мало ли, что ты все еще сонный! Я-то уже встала, и у меня этим утром много дел! Не думай, что можешь тут спокойно прохрапеть до полудня! Мне эту комнату еще убирать сегодня!» Вскоре дверь распахнулась, выпустила мисс Лафос, и сразу вслед за ней мужчину в шелковом халате такой ослепительной расцветки, что мисс Петтигрю заморгала. Она стояла, подавшись слегка назад, сжимая сумочку дрожащими руками и ожидая в любую секунду требования объясниться, что означает ее присутствие в этой квартире. Жаркие волны накатывающегося ужаса даже заставили ее вспотеть, хотя и слегка. Собеседования ей никогда не удавались. Внезапно страх охватил ее целиком, страх, что она уже проиграла и стоит одиноко на поле битвы, которая, однако, еще даже и не начиналась. Эти люди, никакие люди никогда больше не будут нуждаться в ее услугах, а тем более оплачивать их. Цепляясь за остатки достоинства, она выпрямилась и покорно приготовилась к тому, что сейчас ей велят удалиться. Молодой человек скользнул по ней дружелюбным взглядом, никак не показывая, что удивлен. «Утречка!» «Доброе утро!» — сказала мисс Петтигрю. Силы оставили ее, и она рухнула на ближайший стул. «Она и вас из постели выдернула?» «Нет, не может быть. С утра уже на ногах и при полном параде?» «Сейчас 11:13», — строго заметила мисс Петтигрю. «А, то есть и не ложились. Воля ваша накутить всю ночь — это не по мне. Хожу целый день сам не свой, если не высплюсь хорошенько». «Но я не кутила всю ночь», — возразила мисс Петтигрю, слегка сбитая с толку. «Ах, женщины, удивительные создания!» Мисс Петтигрю сдалась. Поддерживать пикировку на таком уровне она не могла, так что просто молча уставилась на собеседника. Изящный, ухоженный, уверенный в движениях, карие, влажно поблескивающие глаза, темные волосы. Нос у него был скорее крупным, губы довольно полными, и, взятые вместе, его черты, с одной стороны, говорили, что перед ней человек, с которым шутки плохи, но с другой намекали, что при правильном обращении с ним вполне приятно иметь дело. Никому не обращаясь, он бросил небрежно: «Возможно, некоторые так торопятся, что могут обойтись стаканом апельсинового сока, но я-то не могу, я голоден, и мне нужен завтрак». «Завтрак?» — ахнула мисс Лафос. «Завтрак? Ты же знаешь, горничная ушла, я не умею. Я не смогу приготовить ничего сложнее крутого яйца». «Терпеть не могу крутые яйца». Взгляд мисс Лафос нашел мисс Петтигрю. Это был просительный, молящий взгляд. «А вы умеете готовить?» Мисс Петтигрю встала. «Мой отец неоднократно говорил мне, — сказала она, — что после моей дорогой матери я лучшая кухарка, которую он видел в жизни». Лицо мисс Лафос озарилось счастьем. «Я так и знала! Как только я вас увидела, то немедленно поняла, что на вас можно положиться. От меня-то толку никакого. Кухня вот в эту дверь. Там должно быть все, что нужно. Ну, умоляю, скорее, скорее же!» Мисс Петтигрю, польщенная, окрыленная, озадаченная, направилась к указанной ей двери. Ей самой было давно и хорошо известно, что положиться на нее нельзя, но, быть может, известно ей это было лишь потому, что до сих пор ее неизменно полагали бесполезной. Как знать, какие скрытые возможности таятся в каждом из нас? С гордо поднятым подбородком, сияющими глазами и учащенно бьющимся сердцем мисс Петтигрю вступила на кухню. За ее спиной мисс Лафос продолжала настаивать. «А ты пока брейся и одевайся, Фил. Завтрак будет готов для тебя, а ты для завтрака. Я накрою на стол». Войдя, мисс Петтигрю огляделась. Вполне современная кухня. Кафель на стенах, холодильник, электрическая плита, полки ломятся от продуктов. «Ну, боже, как неаккуратно!» — отметила она, и как неряшливо. «Определенно здесь раньше работала какая-то ветреница». Она сняла пальто и шляпку и принялась за дело. Вскоре воздух наполнился блаженным ароматом яичницы с ветчиной и свежего кофе. Она также обнаружила электрический тостер, и ломтики поджаренного хлеба улеглись на положенное им место. Мисс Петтигрю вышла в комнату. «Готово, мисс Лафос!» Мисс Лафос засияла улыбкой благодарности. Она успела причесаться и подкрасить губы, а тонкий слой пудры позволил ее лицу расцвести еще полнее. Она, впрочем, так и не сняла шелковый пеньюар и выглядела столь невыносимо очаровательной, что мисс Петтигрю подумала: неудивительно, что Фил звал ее обратно в постель. Эта мысль немедленно залила ее болезненной, мучительной краской глубочайшего стыда, просто потому что осмелилась возникнуть на краю ее целомудренного сознания. А вслед за ней пришла другая. «Мисс Лафос, как же так?» «Ну вот», — озабоченно сказала мисс Лафос, — «теперь вы покраснели. Я знаю, это все горячая плита, потому-то я и не пристала к этому ремеслу. Цвет лица страдает просто невыносимо. Ах, мне так неловко!» «Ничего страшного», — покорно ответила мисс Петтигрю. «Я уже в том возрасте, когда не имеет смысла заботиться о цвете лица». «Не имеет смысла?» — удивленно воскликнула мисс Лафос. «Цвет лица имеет смысл всегда!» В комнату вошел Фил, уже одетый. Пальцы его были унизаны множеством перстней с блестящими камнями. Мисс Петтигрю незаметно покачала головой. «В дурном вкусе», — подумала она, — «порядочные мужчины столько колец не носят». «Ага», — вскричал Фил, — «мой нос чует завтрак, а мой желудок говорит, подайте его сюда. Вот настоящая женщина!» Мисс Петтигрю счастливо улыбнулась. «Надеюсь, вы найдете его удовлетворительным». «Даже не сомневаюсь. Хозяйка этого дома — бесполезная вертихвостка, но она хотя бы завела себе полезных подружек». Он дружелюбно подмигнул, и мисс Петтигрю внезапно, ясно и недвусмысленно призналась себе, что он ей нравится. «Да», — строго обратилась она к той половине себя, которая протестовала против таких вольностей. «Вот так, нравится, и все». «Он, конечно, человек не очень деликатный, но ему не важно, что у меня нет денег и красивых платьев. Он видит перед собой женщину и ведет себя с ней в соответствии со своими представлениями о приличии». Возможно, все дело было в том, что он разительно отличался от всех мужчин, с какими она до сих пор встречалась. «Не джентльмен, ни в коем случае». Но его небрежные любезности неожиданно вызвали в ней теплое, почти уютное чувство, в отличие от безукоризненной ледяной вежливости, всю жизнь выпадавшей на ее долю. Мисс Лафос обратилась к ней. «Я накрыла и вам тоже, даже если вы уже завтракали, сейчас самое время для чашечки кофе». «О, — сказала мисс Петтигрю, — как это невероятно мило с вашей стороны». Ей захотелось расплакаться, но она сдержалась. Вместо этого она решительно подняла голову и сказала тоном, не допускающим возражений. «Прошу вас, садитесь. Я сейчас подам завтрак. Все стынет». Фил в самом деле ел с удовольствием. Он неторопливо расправился с грейпфрутом, яичницей, хлебом, джемом, потом сыто откинулся на спинку стула и извлек из кармана пачку дешевых сигарок. «Чертовски извиняюсь», — обратился он к мисс Петтигрю. «Сигарету предложить не могу, как нарочно с собой нет. Вечно собираюсь взять и вечно забываю». Мисс Петтигрю встрепенулась и приятно порозовела. «Возможно, не такая уж она и старая развалина, если мужчина считает возможным предложить ей закурить». «Опять ты куришь эту гадость!» — проворчала мисс Лафос. «Не выношу их запаха». «Привычка». — виновато сказал Фил. — Начал их покупать, когда настоящие сигары были не по карману, а теперь сигары не хочется. — Что ж, о вкусах не спорят, — примирительно заметила мисс Лафос. В течение всего завтрака обостренное женское чутье мисс Петтигрю сигнализировало ей, что хозяйка находится в состоянии крайнего возбуждения, которое она пытается скрыть за непринужденной улыбкой. Внезапно мисс Лафос вскочила и бросилась на кухню. «Кофе! Мне нужен еще кофе!» Мисс Петтигрю проводила ее взглядом и заметила, что на пороге мисс Лафос остановилась и сделала в ее сторону взволнованный призывный жест. Мисс Петтигрю сложно было назвать опытной актрисой, но этот эпизод она отыграла блестяще. Она поднялась из-за стола, и в голосе ее прозвучало точно выверенное ироническое терпение. «Придется уж мне. Она вполне способна половину вылить на себя». На кухне мисс Лафос взволнованно схватила ее за руку. «Выставьте его! О, Боже, что же делать? Прошу, избавьтесь от него немедленно, только чтобы он ничего не заподозрил. У вас это получится! У вас все получается! Умоляю, выставьте его!» Она заламывала руки, ее милое личико смертельно побледнело, на кухне сгущались тучи. Пытаться противостоять напору мисс Лафос было бесполезно, и вдвойне бесполезно для мисс Петтигрю с ее отзывчивым сердцем. Она полностью отдалась состраданию и симпатии, слабо понимая при этом, по отношению к чему. И вместе с тем, за фасадом услужливости, мисс Петтигрю виновато призналась себе, что испытывает также невероятно упоительный, безграничный восторг. «Вот», — подумала она, — «вот что такое жизнь! До этого момента я просто не жила». Однако одной жалостью тут было не обойтись. Прелестное дитя ожидало от нее действий. Никогда в жизни мисс Петтигрю не оказывалась в ситуации, требующей такой тонкой работы. Она лихорадочно цеплялась в уме то за одно, то за другое обстоятельство прежней жизни. Какой опыт мог бы пригодиться ей в эту минуту? Может быть, когда она служила у миссис Мортелман в Голдерс-Грин, с этим ее невыносимым супругом, с которым миссис Мортелман так ловко управлялась? А если... Мисс Петтигрю неожиданно почувствовала, как ее заполняет изнутри удивительная уверенная сила. Прекрасная незнакомка верит в нее, и эту веру она не предаст. Мисс Петтигрю превратится на время в миссис Мортелман. «Ни разу в жизни, — сказала мисс Петтигрю, — я не лгала, да и преувеличивала нечасто. Но надо же когда-то начинать!» «Но он не должен догадаться, что я хочу, чтобы он ушел. Вы точно знаете, что он не догадается?» «Он не догадается». Мисс Лафос забросила руки на шею мисс Петтигрю и звонко ее поцеловала. «Вы ангел! Как же я могу вас отблагодарить? Спасибо, спасибо вам! Но вы уверены, что справитесь?» «Положитесь на меня». Мисс Лафос направилась к двери. Мисс Петтигрю мягко, спокойно и уверенно упрекнула ее. «Вы забыли кофе». Она наполнила кофейник, повернулась и вышла в комнату. Сердце трепетало в ее груди, щеки пылали, ноги подламывались от волнения, но никогда в жизни она не ощущала себя настолько живой. С ней, наконец-то, что-то происходило. Мисс Лафос робко шла вслед за ней. Мисс Петтигрю села, налила кофе себе и мисс Лафос и принялась ждать. Чудесное чувство уверенности не покидало ее. Фил уже завершил трапезу. Наконец мисс Петтигрю заговорила, наклонившись слегка вперед с легкой обаятельной полуулыбкой. «Молодой человек, я женщина занятая, и нам с мисс Лафос необходимо обсудить разнообразные обстоятельства. Смею ли я надеяться, что вы не сочтете меня излишне негостеприимной, если я попрошу вас оставить нас наедине?» «Какие еще обстоятельства?» Мисс Петтигрю приняла бой. «Ну, — сказала она негромко, но решительно, — определенные детали женского туалета. А, это я знаю. Возможно, понаслышке, — сказала мисс Петтигрю голосом, полным достоинства. В то время как мы собираемся устроить примерку. Вот и повод узнать поближе. Вам угодно шутить? — строго заметила мисс Петтигрю. «Ну, ладно уж», — сдался Фил, — «подожду в спальне». Мисс Петтигрю, слегка позабавленная, покачала головой. «Как пожелаете. Сомневаюсь, впрочем, что час, проведенный в холодной спальне, вас обрадует». «Нельзя же столько времени обсуждать нижнее белье». «Существуют и другие подробности». «И что же? Мне и послушать нельзя». «Определенно нет», — отрезала мисс Петтигрю. «Почему вдруг? Опасаетесь за мою нравственность?» Мисс Петтигрю поднялась со стула и оскорбленно выпрямилась. «Молодой человек, — сказала она, — я дочь священника». «Окей, сдаюсь. Придется уматывать». Вот так второсортная американская кинопродукция способствует засорению языка, строго подумала мисс Петтигрю. Она сама подала ему пальто. Все это время на лице мисс Лафос сохранялось выражение легкой отстраненности, как будто ей было все равно, уйдет он или останется, и она просто не хотела вступать в пререкание со строгой Матроной. А один раз, думая, что мисс Петтигрю не видит, она даже подмигнула ему. Мисс Петтигрю видела прекрасно. Ее новообретенная вольнодумная половина вполне оценила этот тонкий штрих. так удачно вписавшийся в общую картину их заговора. «Что ж, до встречи, детка», — сказал Фил. «До скорой встречи». Он обнял мисс Лафос и поцеловал ее, словно ему не было никакого дела, наблюдает ли за ними мисс Петтигрю или нет. Вернее, ему действительно не было никакого дела. Мисс Петтигрю нашарила стул и присела. Ее прежней, целомудренной половине приходилось нелегко. «Целоваться в моем присутствии, да еще столь страстно, просто распущенность!» Но ее женское сердце предательски наслаждалось выражением неприкрытого удовольствия, написанного на лице мисс Лафос. И несмотря на явно опьяняющие действия, вызванные ответной страстью мисс Лафос, Фил, тем не менее, не забыл с неизменной вежливостью попрощаться и с ней тоже. Последний поцелуй для мисс Лафос, последняя любезность для мисс Петтигрю, и Фил вышел за дверь.